Глава 25. Австрия. Вена. «Привет, мам. Это Марта. Моя...» Морщусь, обдумывая, как лучше все представить матери. Никогда не мог ей врать, глядя в глаза. «Ух, прекрати. Я знаю, кто такая Марта». Мама, оттолкнув, обходит и уверенно идет обнимать мою девушку. Фиктивную, надо бы добавить, но говорить этого сейчас не хочется. Вавилова смущается и смотрит на меня, вылупив и так большие темно-карие глаза. Остается повести левым плечом, мол, принимай как есть. «В жизни ты еще красивее!» Мама поправляет Марте распущенные волосы, пристально разглядывает ее, любуется. «Да, мам, красивее!» Отворачиваюсь. Слишком сложно все становится. «Марта, я, наш договор, который к хренам уже и не разорвешь. Хуже себе сделаешь». Настырность девчонки поражает. Душит. Порабощает. Еще никогда не встречал такой глупой упертости. И в то же время льстит это внимание. С ее телом и личиком Марта может выбрать себе любого. Но дуреха влюбилась в меня. Отец стоит неподалеку. Подхожу и принимаю отеческие объятия. «С приездом домой, сынок». Киваю. Он переводит свой взгляд на Марту, но практически сразу же и уводит. На меня смотрит, улыбается и подмигивает. Постарел мальца. «Ты все знаешь, да?» — спрашиваю, не скрывая разочарования. «И кто ж проболтался?» «Не одобряю, но уж как есть. Тебе на работе надо сосредоточиться, Алекс, а не думать о спасении какой-то там эскортницы». С пренебрежением в голосе говорит и смотрит в сторону Вавиловой. Слышу смех мамы и Марты. Они быстро нашли общий язык, а мама не из тех, кто сразу готов открыться незнакомому человеку. «Она не эскортница, пап». Снова смех. Мягкий. Женственный. Расслабляющий. Так и шепчет. «Все будет хорошо». Наши взгляды с Мартой встречаются. Интуитивно посмотрел на нее. Вавилова почувствовала. Ненароком вспоминаю о мягкости ее губ и тут же отворачиваюсь. Подхватив чемоданы, мы идем к машинам. Из-за того, что Red Bull Ring, где и будет проходить 11-й этап чемпионата, находится в 3 часах езды от дома, принял решение все же заселиться в отель. С Мартой в один номер. Слишком маленький городок, слишком много людей вокруг, чтобы в этот раз снимать даже 2 смежных номера. После моей встречи с Сиреной и так слухи не могут утихнуть 2-ю неделю. Лишнее внимание нам ни к чему. «Твоя мама чудесная!» Говорит сладко, стоит Марте сесть на пассажирское сиденье. «Но ты, наверное, в отца пошел». Прикусываю нижнюю губу и хочется съязвить в ответ, но лишь поворачиваю голову к своей занозе. Та улыбается. «Скажешь, не права?» Марта в коротких шортах. Не так. Она в ультракоротких шортах с большими карманами, которые выглядывают из-под джинсовой ткани. Сверху топ, который, кто бы мог подумать, оголяет ее пупок. Я знаю, что она оделась так специально. Меня поразить хочет. Но выходит лишняя галочка в списке моих проблем. На нее же смотрят. На ее ноги, живот, задницу, сиськи. Последняя, кстати, без лифчика. И это как-то неправильно, что ли? Хочется замечание ей сделать. Технически даже право имею. «Алекс?» «Ты же помнишь, что должно случиться в эти выходные?» На кошмарную долю секунды теряю управление. Машину слегка ведет, и будь мы на гоночном треке, это было бы непростительной ошибкой. Возможно, вылет или столкновение. «Соберись, Алекс!» Марта кладет ногу на ногу. Скосив взгляд, подмечаю. «Что?» «Пункт 24, подпункт А». «Помнит». Выключаю кондиционер и открываю окно. Запах родной земли успокаивает. Зеленая свежая трава, молоко и цветы. Но они, не исключаю, от заносы справа. «Помолвка», — говорит, будто не Марта. У меня перед глазами свадьба брата и Сирены. Я видел ее по фотографиям, но с меня хватило и нескольких кадров. Ослеп в одночасье. Включаю правый поворотник. Останавливаю машину и устремляю взгляд вперед. «Зачем она?» Не выдержав, Марта открывает дверь и выходит. Сам остаюсь за рулем. «Фак!» В груди пустота, которую я наполняю только тягучим сейчас воздухом. Да и он кажется мне бесполезным и каким-то ненужным. Хочешь, удалим этот пункт? Говорю, выйдя из машины и встав с Мартой рядом. Случайно касаюсь своим плечом ее. Загорелая кожа Марты прогревает мою через ткань футболки. «Да брось!» — улыбается, но ей хреново. Каждый раз, когда я пробую обезопасить ее от удара, она подставляется под него. Это глупо, но чертовски смело. Поражает и заставляет оберегать в 100 раз сильнее. Просто потому, что по-другому не могу. Если тебе сложно, я... Делаю паузу, обдумывая свои дальнейшие слова. Ведь мне тоже сложно. Не рассчитывал, что придем оба к этой точке в таком состоянии. «Сфоткаешь?» Поворачивается и улыбается. В отличие от меня, она без солнечных очков. Щурится на солнце. «Вон поле классное!» Облизнув губы, уходит. Идет быстро-быстро. Смотрю вслед на перекатывающиеся ягодицы. Их же видно из-под ее шорт. На ровную спину оливкового цвета кожу, длинную шею и темные волосы, которые она перекинула через плечо. Будь у меня другая жизнь, может, у меня и получилось бы влюбиться в занозу. Марта поворачивается, но продолжает пятиться. Прикрывает ладонью глаза от слепящего солнца. «Идешь, Эдар?» Шагаю в ее сторону, а девчонка на бег срывается к самому обычному полю. Здесь в округе таких сотни. Подстрекает догнать и... Дурная. Бегу зачем-то. Никогда такой хренью не занимался. С первой минуты, как перешагнул поддог, все идет наперекосяк. Буквально каждая мелочь выбивается из строя, а любое действие делает еще хуже, чем было. Напасть. Сглаз. Невезение. Как угодно можно назвать. Но когда по результатам квалификации я показал всего лишь 6-е время, едва не выбыв из 2-го сегмента, понял. Дело плохо. Настоящая дрянь. Все внимание приковано ко мне. Ответственность возросла до небес. Нельзя подвести команду, когда мы отчаянно боремся за кубок конструкторов. Важен каждый балл. Журналюги чувствуют неладное и как пираньи окружают на каждом углу с задачей оттяпать лакомый кусок меня, стоит лишь упасть. Неожиданностью становится ниоткуда взявшаяся паника. При виде болида леденеют конечности. Скверный знак. В комнате отдыха, перед тем, как надеть защитное белье и комбинезон, кручу проклятый телефон в руке. Вчерашнее сообщение от Сирены осталось неотвеченным. Я тупо не знал, что написать. Ну, не смайлик же ставить. Ее «я чувствую что-то нехорошее» вгоняет в ступор. Открываю переписку. Зависаю над сообщением. Затем пальцами над клавиатурой. Накидываю варианты. Скучаю? Жаль, что ты не со мной. Как долго еще это продлится? Не хочешь подумать обо мне и пожелать удачи? Все не то. По-детски глупо. Я не обижен на нее. Но что-то крутится внутри между ребер, как шарик. Жить, дышать можно, но без него было бы куда проще и легче. В боксы иду натянутой тонкой упругой леской. Балаклава, шлем, защита. Креплю руль и надеваю гоночные перчатки. «Вау, далековато!» — говорю по радиоинженеру. «Попробуем держаться плана». Какой именно, мы, конечно же, не обсуждаем. Все решено в стенах гаража. Но я знаю, выше 3-го места сегодня не поднимусь. И это самый оптимистичный исход. 71 круг заканчивается провалом. Первым на моей практике с первого дня карьеры. Стратегия сломалась. Выезд машины безопасности спутал все планы еще сильнее. Ничего не сработало. Я пришел 8-м и заработал какие-то 4 дохлых очка. Это был мой домашний гран-при. За меня болели все трибуны, и это... Унизительно для меня не привести победу. Я не чувствую от усталости и напряжения ни рук, ни ног. В груди давление в 1000 тонн. Удар об стену легче бы перенесся, нежели гребаное 8-е место в лучшей команде грида. Это стартовая решетка, расположение автомобилей на стартовой линии в начале гонки. Отец встречает на выходе. Расстроенный. Рассерженный. Папа не подает вида. Никогда не подаст. но его взгляд сковывает меня холодом. Ведь я должен быть лучшим, и если это лучшее не получается, значит, не старался, не работал во всю свою мощь. Виновен, виновен, виновен! Молоток стучит по вискам, как приговор сурового судьи. «Извини», — говорю сквозь зубы. «Весь уикенд — говно». Сминаю тонкий пластик пустой бутылки одной рукой и трехочковым выбрасываю мусор в урну. «Не сваливай все на других. Умей признавать свои ошибки, Алекс». «Их не было, пап!» — прикрикиваю. На нас оборачиваются, а мне хочется укрыться от пристального, скрупулезного внимания. Будто в микроскоп разглядывают, а ты не в силах сказать «нет». «Были, Алекс. Когда нет ошибок, ты получаешь первое место. Все остальное — ошибка». Идем до его машины и даже не разговариваем. Все органы наполнены горечью поражения. «Вечером приезжайте», — емко говорит он. «Пообщаемся еще». Вопреки всему, отец никогда от меня не отворачивался. Толкал всегда вперед. Ругал. Наставлял. Делал. «Эскортницу свою возьми. У вас же там планы?» Сжав ладонь в кулак, стучу по крыше отцовской машины. «Марта!» Подиума не было, как и награждение, и совсем вылетело из головы, что я не один. Киваю и бегом поднимаюсь по лестнице отеля. Вызываю лифт и нервно отстукиваю кроссовком по глянцевой плитке холла. Обиделась, наверное. Я не искал ее. Не подходил. Игнорировал все выходные. Последний нормальный человеческий разговор у нас был на том поле, где я ее фотографировал. Вавилова призналась, что это лучшие выходные в жизни, убегая от огромного с ее слов шмеля. Дурная, беспечная девчонка. Но чертовски красивая. В номере Марты нет. И я достаю телефон, чтобы позвонить. Проблемная модель. Еще вляпается куда-нибудь. Не отвечает. Гудки идут. Время идет, а Марта не объявляется. Открываю сообщение и глазами натыкаюсь в неотвеченное от сирены. Рычу от ощущения тупика. Кручусь мысленно вокруг своей оси и вижу стены, стены, стены. Ни одного даже крошечного выхода. Марты нет полчаса. Час. Через два часа и неотвеченных вызовов срывает чеку. Мечусь по большому номеру, как загнанный в клетку зверь. Если с ней что-то случилось, в беду попала. Не узнать, не вытащить. Чувство вины травит до потемнения в глазах. Обещал же. Легкомысленная девка. Ветер в голове. Неудивительно, что с ней постоянно что-то случается. Вавилова заявляется еще спустя час и миллионы неотвеченных звонков. Я даже написал ей два сообщения с просьбами перезвонить и немедленно возвращаться в отель. Девчонка заходит с тремя картонными пакетами известных местных фирм. Радостная. Счастливая. Ее волосы спутал ветер, а щеки подгорели на солнце. Кончик носа вздернут. Когда Марта улыбается, она становится чуть курносой. Это забавно. «Привет, Алекс!» Улыбается. «У нее все хорошо». «Все хорошо, блядь!» «И где ты была?» Упираю руки в бока. Свернуть бы ей сейчас тонкую и длинную шею. И нет, она не выглядит обиженной или брошенной. По крайней мере, внешне. Потому что Вавилова иногда умеет очень хорошо скрывать то, что творится у нее в душе. «Я?» — снимает маленькую сумку, складывает пакеты на диван. «У меня сердце заходится в тахикардии ровно так же, как в высокоскоростных поворотах. Я общалась с Таней. Потом мы решили съездить в город и пройтись по магазинам. Показать, что купила?» «Ну, тебе вряд ли понравится». Посмеиваюсь нервно. «С Таней общалась?» «Подхожу». Или правильней будет сказать «наступаю». «Ну да. Я подумала, что ты захочешь побыть один. Ну, сам понимаешь, после чего». Злюсь. Кровь вскипает по щелчку пальцев. Вот он, удар о бетонное ограждение на сумасшедшей скорости без малейшей защиты. Башка, шея, грудная клетка, в хламину на осколки и мелкие раздробленные косточки. Ты захочешь побыть один. Прищурившись, въедаю в кукольное личико Марты. Спускаюсь к ключице и груди. Соски торчат. Она до сих пор без лифчика ходит. Всей Вене показывала сиськи. Сирена бы такого себе не позволила. О чем эта русская только думает? «Тебе я тоже купила. Футболку. Будешь носить». самонадеянно заявляет. «Фиолетовое, да? Руку даю на отсечение». «А ты что, меня искал?» «Типа того!» Шиплю и сам не понимаю, почему до сих пор злюсь. Вот же она, живая, невредимая. Шмотки свои достает из пакетов, щебечет, не прерываясь даже на короткий вдох. «Мог бы посмотреть мои сторис». «Фак!» Подхожу еще ближе. Крадусь. Отругать хочу. Снова голый пупок. Поясница. Ноги. «Боюсь, еще влюбишься в мои ноги. Целовать их будешь. А я такое не очень люблю». Марта продолжает трещать безумолку. Раздражает своей болтовней ни о чем. Я и правда хотел побыть один. Да и в принципе забыл о существовании своей девушки. Но как только она пропала, полученное восьмое место будто потеряло значимость. Я не вспоминал о своем позоре все это время, но заявилась пропажа. Еще шаг. Встаю вплотную. Запах сливочных круассанов и цветочного рынка, куда мы с мамой ездили в детстве. Приятно до зуда под кожей. Руки тянутся, коснутся плеч Марты. Они довольно острые. Узкие. Губы без следов помады. Конечно, столько болтать. И она упорно продолжает это делать. Каждый ее звук и пухлые губы соприкасаются. Бьются. Взмахи длинных ресниц разгоняют кровь, но это приносит мне лишь мучение. Я хочу ее.